Глава 21. Эллин с Ладушкой шли через двор в замок, когда Эллин заметила удаляющегося в сторону леса принца. Эллин развернулась и потянула девочку в сторону леса. «Какая-то злая бабушка за нами наблюдает!» Эллин подняла голову, на нее смотрела перекошенное от злобы лицо свекрови. «Пусть наблюдает, а мы с тобой проследим за принцем. Эллин, мы не сможем наблюдать за ним!» Они смотрели, как Максимилиан пересекает луг, часто оглядывается. И «если они позволят ему зайти в лес, то просто потеряют из вида!» Эллин решилась. «Ваше высочество, далеко собрались?» Принц резко развернулся, на него смотрела улыбающаяся герцогиня и маленькая девочка, которая мешала ему с приворотным зельем. «Решил прогуляться, в лесу погода отличная». «Вы правы, погода стоит великолепная, а почему бы нам не прогуляться вместе?» «Боюсь, что ваш муж наревновать начнет, еще и родственники его приехали». «С каких это пор вы упускаете случай позлить моего мужа? Я не узнаю вас». Максимилиану очень не хотелось рассказывать, после какой встречи ему расхотелось злить Стефана. Он даже пожалел, что так необдуманно заключил пари с его женой. «Эллин, он шел к ведьме», — шепнула Ладушка. «Что ему еще делать в лесу?» «Все же давайте прогуляемся к вашей даме сердца, я настаиваю». Вяло переругиваясь, компания направилась к лесу. «Ваше высочество, зачем опять к ведьме? Заказать новое приворотное зелье?» «Ох, Эллин, расскажу, как на исповеди. Не собирался я брать приворотное зелье. Как-то все само получилось. Лежал на полянке, наслаждался жизнью. А что, мне все нравится, флиртовать с тобой, задирать Стефана. Вкусная еда. Не нужно оно мне было, это зелье. Но как бес попутал». «Если все, что сейчас вы говорите, правда, то дело пахнет керосином». «Что, простите, я не понял, чем пахнет?» «Неприятный запах, так называют, у меня на родине», — принц кивнул. «Я ей еще и должен остался, вот решил пойти узнать насчет долга». «А вам разве цены сразу не назвали?» «Нет, сказали, что потом рассчитаюсь. А сейчас меня прямо тянет к ней». «Ну и влипли же вы, ваше высочество. Нужно подумать, как вам помочь. Нужно ли сейчас идти к ней, когда ведьма подготовилась и ждет вас?» Эллин задумалась ненадолго. «Ваше высочество, давайте повременим с посещением местной достопримечательности. Домика ведьмы. Нужно продумать план и хорошенько ее проучить». Ладушка не участвовала в разговоре. Вид у девочки был очень странный. Она словно ушла в себя, не замечая никого вокруг, и вдруг произнесла. «Не трогай ведьму, Эллин. Она тебе ничего плохого не сделала. Это дело принца. Но и он не заплатит по счетам». Максимилиан и Эллин уставились на девочку, которая продолжала стоять, уставившись в одну точку. «Сдается мне, что это было пророчество», — сделал вывод принц, а Эллин с ним согласилась. В траве возле ног Лады мелькнуло что-то рыжее. Отлепившись от девочки, рыжее облако подплыло к Эллин. «Я тронут вашим порывом, Эллин. Даже не ожидал, что решите мне помочь». «Ваше высочество?» «Максимилиан», — перебил ее принц. «Я смотрю, ты теперь на короткой ноге с принцем, да? Простила ему приворот собственного мужа?» В голове Эллин раздался ехидный смех ее деда. Опустив глаза, она увидела обормота, развалившегося возле ее ног. «Пророчество твоих рук дело?» Подняв кота на руки, спросила она. «Естественно!» — заурчал кот. Эллин даже показалось, что он произнес это вслух. «Ваш кот?» — полюбопытствовал принц. «Сбежал обормот кошки в деревне. Не было долго. И вот появился». В голосе Эллин звучала искренняя радость. Принц все больше видел не тюремщика, а просто женщину. «Как его зовут? Очень красивый». «Так я же сказала, обормот!» «Я думал, что это так ласково его приложило за то, что убежал». Ладушка пришла в себя и стала оседать на землю. Максимилиан ловко поймал девочку. «Давайте отнесем ее в наш рабочий домик». Элли неслась впереди, показывая дорогу. Принц еле поспевал за ней. Распахнув дверь, она показала, куда нужно уложить девочку. Ей требовалось восстановление. Пусть поспит, а затем настойку выпьет. Благо, от Стефана осталось. «Благодарю вас, Максимилиан. Мне нужно остаться с Ладушкой. А вам нужно в замок. К ведьме не ходите, все уладится». «Позвольте остаться с вами. Скучно в замке. А с вами можно поговорить. Рассеять скуку». «Я что, вам клоун, чтобы развлекать вас?» «Не нужно ругаться, я же из добрых побуждений, помочь вам». Принц подошел так близко, что Эллин видела зеленые крапинки в его карих глазах. Длинные ресницы придавали томности взгляду. Она оказалась прижатой телом Максимилиана к стене. Стол отрезал ее отступление. Эллин сглотнула. Принц был слишком привлекательным и так близко. «Соберись, тряпка!» — отдернула она себя. «Стоило только красивому мужчину припереть тебя к стенке, как ты сразу и лапки вверх». «Ваше высочество!» «Максимилиан!» — прошептал он. «Скажи мое имя». «Хорошо, Максимилиан, отпустите меня». «Отпусти», — поправил он и наклонился к ее губам. «Не отпущу, Эллин», — прошептал он, впивая свои губы требовательным поцелуем. Она не могла оттолкнуть мужчину, он слишком крепко держал ее. Раздвинув языком ее губы, он продолжил поцелуй. У Эллен стали ватными ноги, а внизу живота закрутился узел желания. «Вот она с полюбовником уединилась, бесстыжая!» Раздался вопль, дверь с грохотом отворилась, и в домик к фурии влетела свекровь. Максимилиан не отпускал, Эллен рявкнул. «Кто ты такая? Пошла вон!» «Это моя свекровь, ваше высочество!» Собрав всю волю в кулак, чтобы сохранить лицо, сказала Эллен. «И что это меняет? Ты разбудила девочку!» Ладушка и правда испуганно натянула на лицо покрывало. «Ничего прикрываться ребенком! Я говорила Стефану, что ты ему не пара!» Максимилиан отлепился от Эллен, ослепительно улыбаясь, он приблизился к Маргарите. «Какое совпадение! Я говорила, Эллен, то же самое! А давайте их разведем. Детей нет, даже мой брат не сможет отказать в разводе!» Маргарита от такой наглости хватала ртом воздух и была похожа на выброшенную на берег рыбу. «Я давно хочу эту женщину, а она упрямится. Видите ли, мужа любит». «Да как вы смеете?» Немного пришла в себя свекровь. «То же самое я и говорю. Как она смеет отказывать брату государя? Положительно, мы найдем с вами общий язык». Максимилиан взял под руку, повел упирающуюся женщину к выходу, подмигнув Эллен. Успокоив Ладу и дав девочке настойку, от которой она опять провалилась в сон, Эллен уселась на лавку. «Кажется, на этот раз я влипла по самой не могу», — прошептала Эллен. «Да, пикантная ситуация. Умеешь ты, внучка, притягивать неприятности?» — появился перед ней дед. «Замужняя женщина, а зажимаешься по углам с разными проходимцами». «С принцем и не с проходимцем. У каждой женщины в жизни должен быть свой принц». «Расскажи ты своей свекрови, возбешенному мужу», — съехидничал дед. «Это мои проблемы. Расскажи лучше, что ты говорил про ведьму. Почему я не должна вмешиваться?» «Все очень просто. Слушай сказку от дедушки», — Эллен хмыкнула. «Жила-была в одной деревеньке, недалече от господского замка, ведьма. Ведьма слабая. Чем могла, подсобляла жителям окрестных деревень. Кому приворотное зелье нужно, кому избавиться от плода грешной любви, кому отвар, чтобы избавиться от злой свекровки. Кстати, себе прикупи, пригодится». «Хе-хе-хе», — рассмеялся дед, глядя, как перекосилась физиономия внучки. «Мне не нужен никакой отвар. Я же сказала, что справлюсь. И не факт, что Стефан будет взбешен. Он же знает, что за фрукт Максимилиан. Не отвлекайся, рассказывай дальше». «Ты поняла же, что помогла ведьме, чем могла. И вот в один далеко не прекрасный день появилась в замке еще одна ведьма. Да такая сильная, что деревенская с ней не тягаться». «Так она меня за ведьму приняла, что ли?» «Тебя не только она за ту ведьму приняла, если ты не забыла». «Потом же поняли все, что я не ведьма». «Поняли или предпочли сделать вид, что поверили твоему мужу. Платит же он хорошо». Эллен расстроилась до слез. «А я поверила, что мы со Стефаном убедили всех, что я целитель, а не ведьма. Это ты во всем виноват». «Каюсь, грешен, ты права, именно присутствие сильного колдуна подтолкнуло ее на решительные действия». Эллен закрыла лицо руками. Первым ее порывом было уехать из замка, а дед продолжал. «Сначала она написала тебе письмо, не сама, конечно. Заплатила, чтобы написали под ее диктовку. Ты не восприняла письмо всерьез. Тогда она решила сделать так, чтобы муж тебя бросил. Отсюда растут ноги у приворотного зелья принца. Он тоже жертва обстоятельства». «Я все это понимаю, но почему я не могу припугнуть ее немного, чтобы умерила свой пыл?» «А смысл в этом? Тогда ее нужно не припугнуть, а запугать до икоты, чтобы, когда она слышала твое имя, заикаться начинала». «Я так не смогу, хотя очень хочется. Ты бы видел, дед, как Стефан изливал свою любовь на принца». «Вот что ты за человек! Не можешь назвать вещи своими именами! Изливал свою любовь!» — предразнивал он ее. «Тьфу! Противно слушать!» «Я не хочу назвать вещи своими именами. Мне страшно подумать, что могло случиться, если бы я выпила этот бокал вина». «Не смогла бы ты выпить этот бокал. И вообще никто не сможет на тебя магически воздействовать. На тебе мощная родовая защита». «Ты поставила ли, бабушка?» «Никто не ставил. С рождения она у тебя». «Все равно с ведьмой нужно что-то делать. Нельзя ей это с рук спускать». «Не торопись. Время все расставит по своим местам. Не зря говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным». «Ой, свои философские рассуждения оставь для своих кошечек». «Не дерзи, дедушке, ты не думаешь, а живешь эмоциями. Так нельзя ни целителю, ни ведьме. Тобой становится легко управлять. Наступил на больную мозоль, а ты полгорода разнесла». «Я не такая. Я трезвомыслящая и рассудительная». «Только в своих мечтах. На самом деле обидчивая и вспыльчивая. Погоди, я еще приду полюбоваться на семейный скандал, который закатит твоя свекровь». «Может, принцу говорит ей ничего не рассказывать Стефану?» — с надеждой сказала Эллен. «Сейчас! Аж два раза! Ему самому хочется развлечься, посмотрев на этот спектакль». «Ой, что тогда делать, дед?» «Ничего не делать. У принца с маман сговор с целью развести вас. Принц тебя не целовал. Ты была холоднее льда. Все это нахлое вранье. На том и стой». «А если Стефан не поверит?» Это территория любви, а в ней я не силен, но думаю, если любит, как говорит, то поверит.